что там пишут, меня опять-таки их письма не волнуют. Все идет своим чередом. Что ж тут волноваться? Умная, отметил Иван. Правильно говорит. А в кино не люблю ходить, неинтересно. Фильмы неинтересные. Ну что я могу сделать, если фильмы неинтересные? Если я знаю заранее, что все кончится тем-то. Кто-то кого-то полюбит. Кто будет прав, кто виноват. Скучно. Что ты с фильмами привязалась? Не в фильмах дело. Чувствовал, что отец не сразу находит, как возразить дочери. И от этого больше злится. Иван с интересом слушал перепалку отца с дочерью. А в чем? А в том, что ты вот сейчас сидишь и преспокойненько меня же спрашиваешь. А почему должна волноваться? Да ты молодая, черт возьми-то. Поэтому, почему я, старик, должен волноваться? По должности поехала. Не то ведь совсем говоришь и не так думаешь. Кривляешься, возможно. Сам ты не то говоришь, с досадой и сожалением подумал Иван. Его начала раздражать деланная невозмутимость молодой женщины. Вот это самое и называется равнодушием. Неубедительно. Иван заскучал. Разговор перестал его интересовать. Кроме того, ему разонравилась Мария. Захотелось уйти домой. «Пожалуй, поздно», — сказал он, глядя на Родионова. Тот спохватился. «Ты что? Ну нет. Это, брат, нет. Давайте-ка еще по одной выпьем, а потом споем чего-нибудь. Вот вы как хорошо давеча пели». Иван усмехнулся, вспомнив Пашку. Сидит сейчас, наверное, с отцом и с Гринькой и учит их петь про 18 лет. «А вы с кем согласны, с отцом или со мной?» — спросила вдруг Мария. Иван спокойно посмотрел ей прямо в глаза. «Мое дело маленькое. Ну, а все-таки, вы же слышали, о чем мы говорили». «О чем вы говорили?» Ивана охватило непонятное раздражение. Показалось ему, что женщина ждет от него какой-нибудь смешной глупости. Тоже, видно, заскучала. «Вы, в общем-то, ни о чем и не говорили. А вы особенно». «Так их, Иван!» — поддакнул Родионов и испортил все дело. Иван замолчал. «Так, — неопределенно сказала Мария, — опять просто и весело оглядела его всего, потом внимательно посмотрела в глаза. «Что?» — спросил Иван. «Ничего». «А я, значит, тоже неважно выступил?» — поинтересовался Родионов. «По-моему, да», — суровой непоколебимостью ответил Иван. Отец и дочь засмеялись. «Ага, выпьем!» — Родионов подал рюмки молодым. Мария взяла свою, подняла. «За правду, матку!» Воображаешь из себя много, — подумал о ней Иван и выпил залпом. И почувствовал, что женщина наступила ему на ногу. Иван ухом не повел. Как сидел, так и продолжал сидеть. В сторону Марии не посмотрел. Закусывал. Женщина опять наступила на его ногу. У Ивана сдавило сердце. Он откинулся на спинку стула, нехотя полез в карман за папиросами. На женщину опять не посмотрел. Она убрала ногу. «Вот так, так-то оно лучше будет», — весело и победно подумал Иван. Домой идти расхотелось. «Ну так споем?» — Родионов посмотрел на Ивана. «Я певец неважный. Подтянуть, если что, могу», — сказал тот. «Какую вы любите?» — спросила Мария. «Гоп со смыком». Иван посмотрел на женщину и улыбнулся. И понял, что пошутил рискованно. У той нехорошо дрогнули ноздри красивого прямого носа и также, чуть дрогнув, сузились холодные глаза. «Русскую какую-нибудь?» Родион встал. «Сейчас гитару принесу», — сказал он и вышел из комнаты. Иван внутренне весь подобрался, ждал. «Вы молодец», — насмешливо сказала Мария. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Иван и спокойно и серьезно посмотрел на нее. «Стараюсь». Мария слегка растерялась. Иван понял, почему. Она, видите ли, позволила себе вызывающе смелый жест, наступила на ногу. А это не приняли. Причем это, конечно, надо было принять и понять как знак союзнической солидарности в борьбе со стариками. Но после этого молодой союзник может по-товарищески обнять женщину за талию, а при удобном случае притиснуть в углу. И тогда-то получит в ответ обжигающую пощечину. Иван эти штучки знал. Потом выяснится, что она просто хотела обратить его внимание на то-то, а он, оказывается, понял это вон как. «Сильно умная», — думал Иван о женщине. Он не хотел затевать с ней никакой игры. Он устарел для игры. «А гитара-то где, Мария?» — спросил из другой комнаты Родиону. «На комоде, наверное», — громко сказала Мария. «Или за ящиком». Иван аккуратненько мизинцем стряхнул пепел в блюдечко. «Вы оригинальничаете или действительно такой?» — спросила женщина. «Какой?» «Такой что-то вроде телеграфного столба, прямой и скучный». «Я бы ответил, но неудобно. В гостях все-таки». «А вы коротко, в двух словах». «В двух словах не умею, я не учитель». «А вы кто, кстати?» «Шофер». Женщина не сумела скрыть удивление. Ивана это окончательно развеселило. Он повернулся к женщине, тут со всей ясностью понял. Она красива, как черт ее знает кто. «Что?» — спросил он и опять улыбнулся. Женщина ничего не сказала, пристально и серьезно смотрела на него.